And peanut. Peanut taro. So these nuts, a mixing of them, a bowl. A bowl of, because after the whole thing is over, when the Sitaram chanting will be there, people will come one by one to this person and he will give one handful of prasad to everybody. So, suppose if there are 50-60 people, so one handful each, so you should have a big bowl and prasad, so that I can, when these people are coming in line, I am giving one handful to everybody. Необходима достаточно большая чаша с этими орехами, потому что все участники, каждый из участников, во время того, когда будет исполняться сидара, джапа, песнопение, каждый из участников, проходя мимо Ханумана, будет брать из Рупа-Руджи количество какое-то, ему будет предложено какое-то количество этого просада, орехов, которые он будет приносить Хануману. И это должен будет сделать каждый из участников, поэтому чаша достаточно большая. So usually we put a table on which the Hanuman will sit, and there will be three parts. One is Sanskrit part, when there will be arati, and then there will be the chalisa, when the people will go round and clap and dance around the Hanuman. And after that, when the Sitaram chanting will start, they will come one by one to Shivendu and take the prasad. The whole thing will take about 15-20 minutes, not more than that. Проведение всей пуджи занимает не больше 20 минут. 15-20 минут, может быть, чуть больше, в зависимости от количества участников. И она состоит из трех частей. Первая часть – это арти, вторая часть – Хануман Чалиса, третья часть – это когда, распевая ситарам, двигаясь по кругу, каждый из участников делает круг вокруг Ханумана, почета, почтения, и приносит жертву количество какой-то орехов, просады. So Hanuman Pita only two things, little flower and prasad. That's all. Таким образом, для подготовки к Хануман Пуджи нам нужно лишь небольшое количество свежих цветов и прасад, состоящий из орехов. Это все, что мы должны приготовить. And Hanuman Puja is on Saturday, and the fire ceremony and the marriage ceremony is on Thursday. И если вы помните, согласно нашему расписанию, Хануман Пуджа будет проходить в субботу, а огненные церемонии, церемонии венчания в четверг. So now we can go, it's already 7:30, more than 7:30. So we can go for food and then we can come here again at 8:30 or 8:45 for the dancing and chanting.